У выхода ее сопровождающая остановилась перед еще одним черным силуэтом без опознавательных знаков. Лера, шипя маской, замерла рядом. «Сэр, черные оперативники заканчивают. Бомба внутри, персонал эвакуирован. Готовы к финальному аккорду». Черная фигура кивнула. «Отлично. Агент Ласка, командование довольно. Эвакуируемся и подрываем. Агент, можете отдыхать». Лера слегка поклонилась. «Да, сэр. Спасибо, сэр». Она вместе с оперативниками отправилась по пеликанам, оставляя за собой купол монастыря. Ее не грызла совесть. Эти азари были бы обречены прозябать здесь до самой смерти. Теперь же они станут частью чего-то большего. Третий отдел СВР найдет, как их использовать. Как использовали ее. Она не обижалась. В конечном итоге все всех используют. Главное, правильная мотивация. Она на свою не жаловалась. Ведь что может быть важнее, чем защита Родины? Ничего. Залезая в пеликан, Лера скользнула взглядом по черной тени над ней. Над зданием завис стелс-крейсер, куда и направились пеликаны. Пленниц выгрузили, все так же, в дыхательных масках. Она же отправилась в другое место, в Мидблок, туда, где Леру ждала медицинская капсула. И врачи. Врачей она не любила. Пусть лечится и правильно, но неприятно. После процедур мутит, голова тяжелая, да и мысли путаются. Голоса в голове, лекарства горькие, воспоминания словно ее и не ее, сложно понять, где она, где легенда, где галлюцинации. И ведь не запретишь же, это часть ее долга как защитницы земли. «Простите, но придется потерпеть», — говорили они, — «вы ударились головой, и мы должны проверить, как все срослось». «Ну, надо так надо». Еще Бенезия говорила, что если лекарства будут вкусные, мы не будем беспокоиться о своем здоровье, просто глотая капсулу в случае чего угодно, а это неправильно. Так что Азари молча легла в Мидблок, и постаралась расслабиться, отрешиться от мира вокруг. Так проходить сканирование было проще. Мир закружился, накрыла тошнота и поплыла. Агенты СВР Пенсильвания, убедившись, что их исполнительница отключилась, агент выдохнул. Да, ребята из третьего утверждали, что она полностью подконтрольна, и будет верна им. Даже если начать откровенно с ней жестить, даже думать не хотелось, как именно они этот факт проверяли, но гарантию дали железную. В любом случае, агент уже видел, на что способны эти синие ведьмы, и опасался. Хотя, бесспорно, она выполнила задачу, провела захват своих чисто и четко, напала не раздумывая. Он посмотрел на снимок головы, где поверх мозга считалась какая-то сеточка, явно под поверхностью черепа. Что это такое? Агент понятия не имел, но вот это позволяет стирать ласки кратковременную память и записывать новые воспоминания, создавая легенду под разные ситуации, в которую агент вживалась, словно всю жизнь так жила. А ведь там были весьма специфичные программы, в том числе включающие в себя дружбу с организмами. Но их предупредили о смертельности подобного опыта, чтобы никто не наделал глупостей. Потрясающе, на самом деле, особенно, если такое можно провернуть с кем угодно. Выкрасть вражеского лидера, переписать ему память, отправить обратно. Никакое восстание не справится с таким. Агент Пенсильвания, доклад. Мужчина выпрямился, повернувшись к размытой тени, видимой на голограмме, которая включилась сама, без его участия. Как и всегда, операция завершена успешно, сэр. Ласка показала себя прекрасно. Мы захватили подопытных, все прошло штатно. Применение газа успешно. Не все уснули, но это потому, что комплекс велик. Тоже в рамках ожидаемого, сэр. Отчет отправлю в течение суток, сэр. Тень молча выслушала, затем сообщила гулким голосом. Приемлемо. Трофей доставить на Иден Прайм. Держите ласку в анабиозе, там ей загрузит новую схему. Агент кивнул. Конечно, подмывало уточнить. А постоянная перезапись личности не убьет ли их агента? Все же выглядела Азари очень уж молодо, что отметила и смотритель, но промолчал. Да, сэр, тень отключилась. Разведка, как ни крути, продолжала свое черное дело, невидимое в галактике. А моралисты пусть с соларианцами разберутся для начала. Отдельные их эксперименты освещались на брифингах, как пример того, как действует мирная и добрая цитадель. А ведь есть еще и станция Омега, тоже то еще болото, биооружие, диверсии, саботажи, убийства, шантаж. Все это было инструментами врага, которые те применяют против человечества. Вообще против всех, но и человечества тоже. Так что и малейшего сострадания все они не заслуживают. как будто в разведке много сострадательных людей, но так даже проще принять самые жесткие меры по отношению к этим существам. Подойдя к капсуле Созари, агент на всякий случай перевел ее прошивку в режим гибернации и начал мягкую очистку кратковременной памяти. Будь она в сознании, сеточка в голове причиняла бы боль, а так она просто спит. Все же теперь эта Озари одна из нас, и создать ей минимальный комфорт, правильно. 22. Взмах крыльев забытой империи. Ивик. Для бывшего военного Протианской империи служба в ККОН не была чем-то неприятным или неожиданным. То, где он оказался, можно было назвать даже привычным, пусть и более мягким, чем во время войны со жнецами. Откровенно говоря, человеческая империя ему нравилась. Разумеется, у них не было практик, привычных Протианской империи. Например, употреблять в пищу вкусных рабов или полуразумных существ, как соларианцы, или постоянных проверок на эндокринацию. Да и завоевывать галактику люди не особенно спешат, устанавливая над ней свою власть. Но это, учитывая наличие сильного врага в лице Ковенанта, и так понятно и разумно. Как слышал Ивик, в рядовых войсках порядки мягче, но общая подозрительность и жесткость, принятая в разведке, была более привычна разуму Ксеноса. Конечно, не идеально и здесь. Например, синтетики. Как можно доверять машине, чьи намерения невозможно прочитать, Ивику было решительно непонятно. Никто не спорит, в этом есть и свои плюсы. Синтетики не нарушали чувствительность протянина к химическим и энергетическим маркерам в сознании, но в бою это создает ощущение неопределенности, что может быть критично. То, что синтетик может подстраиваться под пользователя, совсем даже не успокаивает, так как поведение данной машины может быть еще одной ложью, с целью усыпить его внимание. И никто не знает, что эта машина сделает дальше, а они у людей везде. Конечно, сами люди утверждают, что они сделаны из разумов других лояльных людей, но проверить Ивик не мог, а значит и признать боевым товарищем, который прикроет спину, а не ударит в нее. С другой стороны, именно синтетики больше всех интересовались культурой и жизнью в империи. Они даже как-то смогли подключиться к хранилищу памяти, чтобы видеть то, что Ивик или Илары желали им показать. Комментировали, спрашивали, схватывая и понимая сказанное с поразительной точностью. Подозрительно. С другой стороны, расы цитадели еще более подозрительны. Озари ладно, как и турианцы. Но соларианцы, это же просто животные, откуда у них колонии? Новость о том, что эти существа, оказывается, разумны и имеют свою цивилизацию, не слабо так удивляет. Удивляло с того момента, как его капсулу открыли на планете Иден Прайм, и удивляет до сих пор, как им преподавали самую различную ксенофауну, и то, как лучше ее готовить для выживания. Соларианцы, несмотря на многочисленность, даже зачатков общества не имели. Удивительно, как и общее мирное отношение рас этого цикла к более слабым, но безгранично наглым соседям, батарианцам, например. Во времена империи их бы забомбили в докосмическую эру, а эти терпят, непонятно. На этом фоне инцидент с переносом и попадание к людям стали приятным изменением. Ивик не был против Шепарда и его команды, но царившие в той галактике порядки вызывали лишь раздражение. С таким подходом у них не было и шанса на победу. В итоге все решил Горн, но эта галактика вызывает пусть слабую, но надежду. Да, люди не имеют той мощи, что была у империи в ее расцвете, даже близко нет, но их восприятие реальности куда ближе к протеанам, чем к цитадели, и это пусть не расслабляет, но делает жизнь более понятной. А разведка, они с их атмосферой тотальной подозрительности, жестокости, готовности действовать любыми средствами ради победы вызвали в протеанском воине ностальгию, как и готовность применить силу, если требуется. Ивику отдавали приказы, немыслимые для гуманистического Шепарда, и он действовал, как бы действовал раньше, будучи командиром протеан. Он убивал и побеждал, не глядя на цену для врагов и средства, все ради выполнения приказа и победы, и его новые командиры оценили это. Ему позволили собрать собственный отряд из людей, синтетиков и кроганов. Отряд небольшой, но абсолютно верный командиру и долгу. И Сильвер, личность предельно подозрительная, как и все синтетики, но он обеспечивает отряду информационную поддержку и готов слушать и понимать привычные протеанину порядки. Более того, и обращается к нему на протеанский манер. Подозрительно. Нужно продолжать следить за ним. Краган Урднатназас, молодой, горячий штурмовик в тяжелой броне с бронещитом, молотом и турелью-дробовиком на плече, а на втором плече турель-гранатомет. Этот воин в своем разуме столь прост и понятен, что контакт с ним вызывает облегчение. Как типичный представитель их молодняка, как пояснила человеческая женщина Халси, является боевым маньяком, и более его ничего не интересует. С искренним восторгом крушит черепа по приказу, не разбираясь, чьи. Если приказали, значит враг, вот и вся его логика. И ногами враг перед смертью забавно дрыгает. Следующий член команды его отец, Урднат Вирс, подрывник-ракетчик. Как Краган, может таскать на себе просто неприличное количество взрывчатки разных видов. Так что в бою все предпочитают держаться от него на расстоянии, так безопаснее. В отличие от младшего, за простотой скрывает гибкий разум и хитрость. Впрочем, благо Краганов связывает и с благом старшей расы, людей. Так что пусть будет. И еще в команде три человека. Снайпер и два стрелка. Дмитрий, Стэнли и Амелия. Они более верны своему государству, чем протянину, но это как раз нормально. Приказы выполняют, вопросов не задают. Очевидно, связаны с разведкой, а значит проверены. Прямо сейчас весь отряд погрузился в человеческий транспорт, пеликан и тихо спускается на планету, чтобы выполнить задание. Тихий гул двигателей пробивается даже в закрытый корпус машины, движутся ровно, отряд молчит, спокойно ожидая битвы. Привычно открыв руку, протянин обратился к эмоциям подчиненных, ощущая спокойную уверенность и ожидание. «Приемлемо. 2 минуты до высадки, командир», — сообщил Стэнли. «Человек, кроме того, что стрелок, еще и пилот. Вообще половина команды способна пилотировать пеликан, но именно этот мужчина является основным пилотом». Ивик, ожидая в десантном отсеке, открыл все 4 глаза, до этого он сидел с закрытыми, ориентируясь в отсеке десантного корабля с помощью восприятия и биотики, и произнес: «Понял. Противник, нас видит», — пилот ответил почти сразу. «Отрицательно. Это новая стелс-система тащит. Ваш коллега и Хурагоки просто боги». Ивик прикрыл глаза на секунду. «Елорей, особь-администратор, тоже мужская, а значит и речи о восстановлении их вида не идет. Хотя доктор Халси сказала, что варианты есть, но что она может? С другой стороны, все отзываются этой ученой как о гении. Если она справится со столь сложной задачей, это будет уважаемо». Ивик не станет лгать себе, он хотел бы, чтобы она добилась успеха. Просто сомневался, что подобное вообще возможно. С другой стороны, он воин, а не ученый. Может ошибаться. В лесу этот шизотех, построенный командой извращенцев, надругавшихся над священным металлом, даже ковенант не всегда засекает, а у них технологии на основе предтеч сделаны, как и наша стелс-система. Кстати, цитадель неплохо научилась обходить наши обычные маскировочные системы, но это слишком даже для них. Один такой кораблик стоит как корвет, но он проникнет куда угодно, войдет в самую труднодоступную зону, нежно протиснется в самые сокровенные места. Ивик, абстрагируясь от реальности еще на несколько секунд, выдохнул. Общение с Елореем далось сложно. Примерно так же сложно, как и с синтетиком. Сам аватар мести был воином. Елорей же был аватарой поиска. Совершенно другой характер, другая каста, другое понимание. Ивик сожалел о том, что на Иден Прайм выжил только он. Что возрождение империи более невозможно, скорее да, чем нет, но он был прагматиком, чтобы верить доктору Халси на слово. Елорей же куда более интересовал тот факт, чтобы знания получили те, кому они предназначались. Знание первично. Это вызывало между двумя представителями командования споры и конфликты за лидерство, как последних представителей расы. Впрочем, до дуэли не дошло, их контакты просто прекратили, отправив в разные места и выдав разные задачи. Но по отзывам, оба протянина нашли свое место. Корабль вздрогнул и слегка покачнулся. Ивик, поняв, что произошло, немедленно очистил разум, готовясь сражаться. В бою нет места сомнениям, лишь ярость и победа имеют значение. Пилот подтвердил его выводы через секунду. «Нас заметили. Держитесь за воздух, маневрирую», — возвестил Стэнли. Ивик, держась за поручни, поднялся со своего места и заглянул в кабину. Впереди, на скале, расположилась колония элкоров. Эти существа отметились связью с цитаделью, прикрываясь которой те пользуются в том числе работорговлей. Против самой работорговли Ивик ничего не имел, это лишь реализация права сильного. Но вот против лицемерия политиков цитадели, которые устраивали пожизненные контракты, и при этом лицемерно отрицали и порицали рабство, очень даже. Подобное отношение вызывало у воина отвращение. Если ты достаточно силен, делай что хочешь, но будь готов отвечать перед более сильными. Такова была позиция их империи. Если ты силен, все в твоей власти. Не согласен? Свергни титульную расу и установи свои правила. Но делать это тайно, лицемерно утверждая обратное, мерзость. Их враг был не самым простым и удобным. Илкоры для нынешних рас довольно медленные, но благодаря рабам и автоматизации могут быть опасны. Как и благодаря навесному оружию СВИ, массе брони, превращающих их в живые танки. Даже в большей степени, чем это делают краганы. Сама колония элкоров не представляет собой ничего особенного. Блочная застройка из типовых зданий, ангары для техники. Дизайн построек вообще мало отличается у разных рас. Исключение – люди, созданных по одному шаблону тысячелетия назад, с корректировкой под расовые особенности. И планировка типовая, что удобно при штурме. Корабль тряхнуло, когда очередь из зенитного орудия разбилась о лобовой щит, а ракета создала завихрение. Не пробили, просто создали зону турбулентности. Тем более, что на малой высоте зона поражения турелей весьма ограничена, а ракеты сбиваются стоящей на крыше лазерной турелью. Всего одной, но пока хватает. Пеликан опустился слишком низко, так что его смогла достать только одна турель, расположенная на склоне горы. На панели показатели щита ушли в желтую зону, но пилот был спокоен. Моя очередь. Расположенный на носу лазер вспыхнул, ударив по турели широким, не сфокусированным лучом, и только потом с подвеса сорвалась ракета. Затем вторая и третья. Одна из ракет была сбита, но две долетели, разорвав автоматическую турель и станцию наблюдения. Убедившись, что точка уничтожена, и сообщил: местные явно экономят. Всего один блок датчиков на одну башню. Будь тут два или три, лазер бы не помог. На охране сокровищницы экономить нельзя. Да-да, элкоры, а экономит как азари. Урднат Вирс возразил. Стандартизация. Сенсоры дороже турели. Совсем без них никак. Система поиска и целеуказания нужна. Но ставить много блоков, дорого, и требует отдельные генераторы. И вообще, надо говорить, экономит как волосы, машина. Глупость, отметил и, у нас без дублирования никак. Я все правильно сказал. Волосы, если ты не знал, на свои дредноуты ставит оружие, как на два турианских. Другое дело, что их мало, но мы выясняли. Явика подобное волновало не особенно. В конечном итоге, если противник подставился, какие могут быть проблемы? Следует воспользоваться этой слабостью. Пеликан тем временем пролетел над уничтоженной башней, едва не задевая днищем скалу и продолжая обстреливать лазерным огнем позиции противника, точнее автоматику, турели, пусковые установки и роботы. Явик уточнил. Серверную нашли? Так точно, ответил и, провели разведку, нашли точки пикового расхода энергии. Генератор где-то под поверхностью, как и серверная, в центре лагеря, но точно не сказать, без глубокого скана. А это привлекает внимание, да и огневой мощи у нас маловато. Но, я знаю, где находится администрация. Местные ВИ против меня мало что могут. Они уже все мои сучки, которых я ставлю в позы по своему усмотрению, проникая в их базы данных так часто и так глубоко, как хочу. Разумно. Если у них здесь шахты, спрятать уязвимое оборудование под землей – действительно разумный подход. Пробьемся, решил Явик, сажай. Пилот кивнул, направляя пеликан в лагерь. Корабль прошелся лучом лазера по турелям внешней обороны и завис сразу за ней, кормой от лагеря, чтобы десант мог выпрыгнуть, пока корабль накрывает лазером и ракетами противника. Урднат Назас с хохотом выпрыгнул из десантного отсека, пробежал под соплами, слегка закоптившись и не заметив этого, и тут же закрылся бронеплитой щита, оказавшись под плотным обстрелом. Его щит-плита, снабженная плазменным щитом, имеет большую красную мишень по центру. Глупость? Нет, ни в коем случае. Что характерно, многие стреляют именно туда. Его наплечный гранатомет, наводясь с помощью Сильвера, открыл огонь по турелимыми зарядами навесом. Молодой краган в полном восторге рычал и смеялся. Вот он я. Ну, кто хочет кусочек крагана? Подходите, всем достанется. Турели быстро определили именно его как приоритетную цель, пока остальной отряд выгрузился относительно спокойно. Из динамиков по громкой связи раздался голос. Возмущенно. Вы нанесли значительный материальный ущерб своими действиями. Раздраженно. Уничтожение нарушителей урон не окупит. Яростно. Вы заплатите за это. Илкор, как быстро выяснил Явик, они не способны передавать традиционными для местных методами эмоции, потому и озвучивают их текстом. Отряд забежал в ближайшее здание. Судя по всему, это склад. Пеликан взлетел, сдавая назад и скрываясь за горой и постройками базы, в мертвой зоне. «У меня тут ракетчик. Разберетесь, поддержу огнем». «Поняли», — ответил Евик, — «ожидай». Сам же протянин осмотрелся, проверяя каждый угол помещения, в котором оказался. Внутреннее помещение склада было заполнено контейнерами и обесточенной техникой. Обычная типовая постройка из пенобетона, с лампами на потолке. Мертвый Элкор, явно следивший за терминалами, его не заинтересовал. Как и то, что вооружен он не был. Он противник, в любом случае. У Крагана штурмовика кончились гранаты, и его наплечный модуль сейчас перезаряжают. Остальные распределились по периметру. Ворота. Рыкнул подрывник. Стрелки заняли позиции за ящиками напротив высоких ангарных ворот, ведущих наружу. А Краган-подрывник расположился посередине с автоматическим гранатометом. Пули стучат сквозь ворота, время от времени заставляя вспыхивать щиты. В ответ нападающие тоже стреляют, пытаясь достать противника по направлению выстрелов. Задача не столь сложна, Элкор, цель большая и малоподвижная. Дамы и господа, подождите пару секунд, в лес и Евик, уже готовый обеспечить Крагану прикрытие биотикой, остановился. Что там, ракеты навожу, пояснил и, давайте по команде. И, поверить синтетику? С этим у Евика были ощутимые сложности. Верить машинам было действительно тяжело. Жнецы и их возможности, да и восстание синтетиков, помогавших истреблять жителей империи. И все же у людей они везде, и они верят своим машинам. И чтобы служить в их войсках, приходится принимать это. Так что Евик согласился. Понял. Ждем. Склад пули не держит совершенно. Благо турели вслепую не попадают. А контейнеры и несущие стены дают некоторое укрытие. Противник на 4. Евик обернулся, когда в боковую дверь склада протиснулся Элкор. Вышагивая на 4 конечностях, в тяжелой броне, на его спине установлена турель. По количеству брони и щитов это существо больше соответствует тяжелому роботу. И за первым Элкором, видно еще минимум трое. Бело-серебристый герметичный доспех с надписями, на морде маска со шлангами системы дыхания. На спине, тяжелый пулемет, который в обычных условиях был бы станковым. Существо гулко потребовало, используя усилители звука в броне. Требовательно. Сдавайтесь или умрите. Вы окружены. Ну, на этот счет у нас есть свои аргументы. Старший Краган рявкнул громко и разрядил переднему Элкору в морду ракетницу. Сместиться тот не мог чисто физически, так как стоял в боковых дверях, а не широкой шлюзовой двери. Да и просто не успел отреагировать. Броню закоротило, а дверь, явно обесточенная, упала сверху вниз, придавливая поврежденный скафандр и закрывая сектор обстрела для турели. Двери прошила очередь, затем удар снаружи расширил дыру, и в ней показалось орудие еще одного Элкора. Но младший Краган немедленно разрядил туда наплечный гранатомет. От его действий дверь окончательно осыпалась, но стрелковый механизм Элкора, похоже, умер. В него же Евик запустил деформацию. Этот биотический навык прекрасно подходит как раз против тяжелой брони. Стрелки и снайпер открыли огонь по еще нескольким фигурам, топтавшимся позади, снаружи склада. Тяжелые турели Элкоров весьма эффективно прижимают стрелков, да и бронещит Крагана, будучи куском корабельной брони, уже буквально крошится от плотного обстрела. Но наплечная турель, показывая себя весьма неплохо, прицельно, благодаря и, выключая как раз на спинные турели Элкоров. Враги неповоротливы, провести ремонт не могут чисто физически, потому это работает. У боковой двери образовался затор. Старший Краган буквально разорвал переднюю половину нового Элкора ракетами, а задняя не упала благодаря стазису Ивика. Это помешало стоящим позади продвигаться вперед и обстреливать позицию, и дало стрелкам пространство для работы. Я-ла-у-у-у, возвестил через динамики, и откуда-то сверху по позициям Элкоров ударили ракеты. Узрите мои дары, неспосланные вам с небес. Взгляните на огненную погибель этого мира. Похоже, синтетик использовал доступ к броне отряда, чтобы обеспечить себе прицеливание. Стоило бы злиться, но он действительно помог. Так что протянин не стал начинать конфликт. Хорошие попадания, вынужденно согласился Ивик. А да, командир, я обновил карту местности, кстати, подключился к системам наблюдения базы. Узрите же, и действительно, на миникарте команды появились отметки, в которых наметились удобные бреши, не все, но общую картину вы получили. Больше, после нормального подключения. Пока же это были предварительные ласки, а тогда начнется настоящий разврат. Без лишних слов, отряд бросился в атаку. Над нами с гулом снова завис пеликан, поливая противника лазером. Краганы под прикрытием людей рванулись в сторону здания администрации. Времени у них было немного, элкоры начали оправляться от обстрела, и скоро их снова прижмут. Здесь всего около 20-30 элкоров, но у каждого пулемет или гранатомет на спине, плюс стационарные турели самой базы. Подобное оружие без труда способно прижать и куда более сильный отряд на открытой местности. У пеликана явно имеются повреждения, щиты пробили без всяких ракет. Немного помогают гранатометы, но снаряды не бесконечные. Нужно заканчивать как можно быстрее. «Входим!» — рявкнул младший краган, вваливаясь в здание администрации колонии, оставляя за собой тела. Явик на ходу бросался деформациями и расстреливал из излучателя тех, у кого брони не было, не делая разницы между солдатами и рабочими. Эти рабочие могут одеть броню, если она где-то есть, да и сами элкоры может и неповоротливы, но крайне сильны физически. Нет, следует действовать наверняка. Внутри здания администрации Явика встретили изрубленные пулями, картечью и гранатами тела наемников, турианцев и персонала. «Чисто», — сообщила Амелия, водя карабином в разные стороны, и не смог не высказаться. «Отлично, введи мой разъем в эту машину, стоящую в помещении охраны слева. Я страстно войду в их систему, мощно введу мой код в их протоколы, буду яростно долбить их брандмауэр, пока тот не перестанет сопротивляться и начнет получать удовольствие». Явика подобное не интересовало. Главное, что при таком количестве автоматики у противника и на их стороне становится страшным оружием. Как только он проникнет в их систему ВИИЦ или указания, турели перейдут на их сторону, а возможно и броня элкоров перестанет им подчиняться. Впрочем, маловероятно. «Синтетик, что дальше?» Машина ответила. «Уна момента. Так, турели у меня. Надо же, у их экзоскелетов используется корректировка цели указания от систем комплекса. С этим можно работать. Давайте поиграем, мои маленькие рабы этого данжена. Ваш новый господин желает развлечься». Элкоры вновь начали штурм, тем более что эта постройка имела куда меньше защиты и укрытий, чем склад, и более тонкие стены, которые быстро начали крошиться. Вот только у их брони немедленно начались проблемы. Турели открыли огонь им же в спину. Когда орудия на спинах элкоров начали стрелять в ответ, оказалось, что их турели не особенно точно наводятся, но бурно реагируют на дружественный огонь, тут же отмечая других носителей турелей на спинах как враждебные цели. Все же элкоры неповоротливы, и именно ви-брони должен их координировать. И, видимо, синтетик, как это уже делали жнецы, вмешался в системы целеуказания, меняя их по своему усмотрению и полному восторгу краганов. «Убить их всех», — возвестил молодой краган-штурмовик, врываясь в ближний бой и отбрасывая теперь уже бесполезные обломки щита. Его старшая версия разряжала гранатомет, а люди аккуратными, но точными попаданиями били в голову. Из-за близости крагана и прочих ошибок пожертв дружественного огня среди элкоров становилось все больше. Разумеется, Явик тоже действовал, помогая себе биотикой и огнем из карабина. Когда из глубины здания выбежала группа батарианцев, он, не разбираясь, разрядил в них свое оружие. Это потенциальная угроза. А если гражданские, то им не место на поле боя. Не члены империи, их выживание не имеет значения. Из бокового помещения выскочил еще один элкор в броне. «Недовольно. Вас сюда не звали. Требовательно. Умрите». Одновременно произошло две вещи. Турель на спине элкора с гулом открыла огонь, и протянин, уходя перекатом, бросил деформацию. Гигантская фигура бросилась вперед, но юркий протянин снова уклонился, слушая, как со скрежетом сминается броня. Деформация, как всегда, эффективна против бронированных целей. «С болью. Подобное вам не простят», — возмущенно. «Мы честные торговцы, это грабеж». Явику было безразлично. «Это не имеет значения. Результат будет достигнут, так или иначе». Сказав это, он очередью добил элкора, расколов тому шлем и голову. И это правда. Мир – это иллюзия. Эти существа берут что хотят, руководствуясь правом сильного, как животные. Протянин, руководствуясь долгом и приказом. Они разные. Люди не испытывали ни малейшего сожаления к тем, кто посягал на них. Эти элкоры спонсировали рейдеров-работорговцев, предоставляя им базу. Машина сообщила: «Системы базы под моим контролем, все они мои сучки, эти маленькие, но такие горячие ви». Традиционно проигнорировав высказывание синтетика, Явик приказал продолжить зачистку. Командование не должно отвлекаться на подобные места в будущем. Есть. Перехватив карабин поудобнее, Евик двинулся далее, получая на шлем все более подробную карту территорий. Эти разумные не были его друзьями, и никто не знает, сможет ли он хоть когда-то принять их. Но эту битву они выиграют. Иначе и быть не может. Нужно выяснить, откуда у Илкаров информация и кто именно пользуется этим местом, а затем нанести удары по ним. Он был уверен, предки, убитые жнецами, довольны. А когда они установят порядок, дадут бой жнецам, паразиту, всем, кому нужно. Евик, выскочив из-за угла, бросил деформацию, пока отряд продолжает перестрелку под вспышки лазера, висящего над базой пеликана. Ничего сложного, просто работа. 23. Цена жизни. Кхейла. Нет мира под оливами. Паразит явно расползается из батарианского сектора. Эти саларианские экспериментаторы создали массу проблем своими опытами на зараженных. Их генетики решили убедиться, что они ничего не смогут сделать с паразитом. Ради науки, конечно же, не спорю, наше родное СВР пыталось проворачивать подобное. Был такой инцидент на корабле «Мона Лиза». Там экспериментаторы из числа СВР, оборудовав лабораторию на тюремном корабле, уверенные, что смогут таким образом выслужиться. В конечном итоге, если бы у них получилось, эту самодеятельность бы простили. Но адмирал Парангаски, получив информацию от меня, приказал бить по рукам, с занесением вольфрама в тело. И даже так нашлись амбициозные идиоты, под разными предлогами решившие попытаться. Уж очень многих прельщает идея превратить паразит в абсолютное оружие в их руках, оружие против врагов человечества, разумеется. Я бы пожелала удачи, но в случае паразита это однозначная проблема, и удача тут не поможет. Паразит, при достаточном развитии, не глупее всех нас, даже если таковым и не выглядит. Правительство очень любит неэтичных, но максимально эффективных ученых. И паразит тоже их любит, они для него – путь в глубины галактики. Паразит сделал то же самое, что с предтечами и людьми моей эпохи. Подыграл, заставил поверить, что решение вот-вот будет найдено. Все для того, чтобы прорвать блокаду. Судя по новым очагам заражения, подыграл успешно. Рассредоточенность миров цитадели и тот факт, что часть ретрансляторной сети до сего момента была просто не открыта, а паразита такие мелочи, как запреты Совета Цитадели, не волнуют, создают массу проблем, так как непонятно, откуда следующий раз прилетит. Захваченные корабли Цитадели могут уходить в закрытые территории, находя обходные пути, населенные миры и выпадая в известную галактику в неожиданных местах. Даже для сил Цитадели, люди, которые эту сеть не контролируют, в принципе мало что могут, только жечь любые угрозы в своем секторе, что мы и делаем. Подозреваю, Ковенант тоже. Еще и грызня с соседями по галактике уже почти полтора десятилетия не прекращается. Не горячая война, как это было с Ковенантом, но регулярные стычки. В основном между разведками, наемниками и диверсионными командами, ищущими уязвимости у соседей по галактике. Даже сейчас, когда в этой же галактике хозяйничает паразит, в итоге имеем крайне занимательную ситуацию. Очень занятная комбинация из контактов и конфликтов с соседями. Но жизнь продолжается. Мы постепенно изучаем не только технику предтечи древних людей, но и цитадели. Создание колдунов в клонирующих капсулах – процесс не самый простой в силу ядовитости для организма нулевого элемента. Клоны и сами по себе получаются не всегда, а отравление нулевым элементом может убить даже успешную особь. Но, как известно, лекарство может быть ядом, а яд – лекарством. И вот у нас есть пример успеха, не только крагонов-воителей, но и Сусликова, и принцессы Рлы. Параллельно проводятся опыты по выведению колдунов через естественное размножение, как на людях, так на Рлы и краганах, с целью создать более стабильных и сильных колдунов. С людьми все довольно сложно, так как человек растет медленно, по сравнению со вторичными расами, так что опыты по рождению людей-колдунов, с предварительным изменением генетики родителей, чтобы сделать ребенка более устойчивым к нулевому элементу, еще ведутся. Как всегда, на добровольцах. Откуда СВР берут добровольцев на опыты, можно не уточнять, я полагаю. С Рылой все еще проще. Принцесса навела СВР на свою родную планету. У них сейчас начало 21 века технологически, большое количество аборигенов и диких мест, так что аккуратно набрать яиц на опыты не проблема. Операция «Лиса в курятнике» прошла успешно. Некоторые проблемы создали системы слежения цитадели, но и это вопрос решаемый, было бы желание. после чего трофеи аккуратно помещаются в стазис и отвозятся в лаборатории, где и происходит вся магия. На Иден Прайм прописалась доктор Халси. Здесь находится около двух десятков яйцелой, обрабатываемых разной концентрацией нулевого элемента в разном порядке, в поисках идеального рецепта. Некоторые облучали, некоторые поместили в облученную текущую воду. В два поместили минерал напрямую через прокол в скорлупе. Да, принцесса Луран предоставила знания о процессе создания рылой колдунов, но, как сказала доктор, то, что она дала технологию, конечно же, хорошо. То, что технология дает почти гарантированный результат, тоже хорошо. Но это не значит, что предложенная технология является лучшей из возможных. Тесты подтвердят или опровергнут это предположение. Отказываться от научного подхода в пользу традиций – глупость. Кхейла, передай результаты. Спасибо. Да, перед доком я присутствую пусть и одержимый, но с основным именем. Решение адмирала, учитывая прошлую попытку взлома доктора, я приняла меры предосторожности, но все равно эмулирую повышенную лояльность и не допускаю, чтобы через одержимую был прямой доступ в сеть. Эта женщина опасна. Ее дочь за эти годы получила звание лейтенант-командера и стала капитаном фрегата Вильзевул, и уже около года работает в системах Термина. Меня там нет ни в каком виде, я знаю только общие данные. Одержимой присутствую на Иден Прайм, в том числе слежу за базой и помогаю местной команде СВР, следя за умниками из второго, третьего отдела, а параллельно и за надзором в пользу адмирала Парангаски. Иронично, что люди взяли именно это название планеты, хотя в документах СВР она называется, разумеется, иначе. Здесь нет крупной сельскохозяйственной колонии, как было в документах Нормандии, но планета та же, и название всех устроило, как и протианская база, которую обжила СВР, пока на поверхности почти никто не живет. Проверяющие найдут несколько домиков, научную станцию, изучающую биосферу, и небольшой космопорт. Из криминала, плантация травы и самогонный аппарат, обе вещи, действующие. Все выглядит так, словно на планету прибыла небольшая группа ученых, и проверяют, а стоит ли ее вообще колонизировать. И тем самым заявляют права на планету перед цитаделью, чтобы те не присылали экспедиции, пытаясь добраться до известного им оборудования. Лучшие сражения то, которого не было. СВР любит тишину. Таким образом, за километрами тоннелей, которые стараниями персонала были расширены до полноценного лабиринта, шириной около 20 километров, на спрятанной во тьме и глубинах базе СВР одно из помещений было отдано под работу с яйцами. Почти лаборатория из фантастики. Темный лабиринт с ловушками, зловещий комплекс, злые ученые и солдаты, проводящие неэтичные эксперименты. Классика. Принцесса Рылай также сейчас живет здесь, как источник материала для ученых. Сама она тоже учит все подряд, пользуясь предоставленным доступом в сеть. Ну а одержимая крутится неподалеку. Доктор, принцесса, образцы 6, 7 и 8 демонстрируют ожидаемое выстраивание мутаций, произнесла я, привлекая внимание к инкубаторам. Птица рывком, помогая себе колдовством, преодолела два десятка метров и оказалась около прозрачных цилиндров-инкубаторов, напротив которых светились голограммы с данными, графиками и формулами. Капсула, в которой на постаменте за прозрачной заслонкой расположилось фиолетовое яйцо, равномерно омываемое жидкостью. Вообще Рылай показала очень интересное применение тонкого колдовства. В прямом бою Луран проиграет что Крагану, что Азари. Сильная матриарх, если очень захочет, может танк в ближнем бою в трубочку свернуть. Рылай так не могут и не могли никогда. С другой стороны, если бы Краган выстрелил себя биотикой в сторону капсул, он бы в нее влетел. А Луран осторожно, но очень быстро, затормозила в нужной точке. Управление в бою иглами, тонкие манипуляции с биотикой, позволяющие есть очень точно формировать процессы, обычно недоступные без сложной техники, например, формирование оружия из имеющегося под рукой металла. Я однажды уточнила: «Скажите, принцесса, я правильно понимаю, что именно формирование металлов даром небес позволило вашим предкам обрести статус правителей?» Та слегка щелкнула клювом. Верный вывод, ищущая выгоду. Личный божественный щит, создание тонкого оружия из блестящего металла превратило моих предков в могучих воинов, от которых не спасало ни оружие, ни броня. Они стали владыками поверхности и небес, и власть их стала вечной. Как я и думала, В трехмерном бою биотический щит просто запредельно повышает живучесть. Собственно, именно это мы и желаем получить. Способных сражаться на земле и в воздухе колдунов, способных на действительно точечные манипуляции. Пока доктор Халси подошла, Рылай мягко засветилась фиолетовым, глядя на яйца, и указала на шестой инкубатор. «Останови обработку этого, больше он не выдержит». Я тут же несколькими нажатиями клавиш начала откачку жидкости из бака, заменяя состав с нулевым элементом на очищающий. Далее яйцо будет развиваться как обычно. Доктор Халси, внимательно осмотрев приборы, улыбнулась. «Отлично, похоже, это успех. Так, попробуем последовательность на седьмом. Мы повторяем то, как Луан сканирует яйца на воздействие нулевого элемента. Хорошо иметь достаточно тонкое оборудование». Луан, следя за процессом, щелкнула клювом. «Никогда бы не подумала, что подобное возможно, владычица разума. И все же вот я здесь. Мои родители, увидев подобное надругательство над священными ритуалами, были бы в ярости. Но мне нравится. Это мощь, восхитительная мощь. И возможности, которые мой отец посчитал бы ересью, добровольно отсекая себя от силы. Старый глупец». Доктор Халси улыбнулась. «Любит СВР таких необремененных моралью амбициозных личностей. Ими проще манипулировать». Женщина одарила принцессу Рылай улыбкой и указала на выход из комнаты с инкубаторами. «Понимаю и разделяю ваше недовольство, принцесса. Идем, взглянем на то, как показывают себя молодняк. Первые группы подопытных уже вылупились. Не всегда успешные, часть была утилизирована, но доктор своим присутствием понижает шанс брака примерно до 40%. А еще шанс понижают оперативники, следящие за конкурентами в организации. Алчным некомпетентным идиотам здесь нет места. Рано или поздно мы получим результат. Собственно, научная группа по соседству уже разрабатывает новую броню для Рылай. Адмирал довольна. Смена приоритета внимания. Входящие сообщения. Черный куб. Доступ разрешен. Я метафорически направила внимание ядра на подключившегося по каналу связи коллегу, показывая внимание. Что случилось? С нами вышли на связь Азари. У них проблемы, адмирал отдала приказы. Пересылаю личный идентификатор адмирала Парангаски. Смотри, новое задание для бесконечной воли. Это интересно. На записи, которую прислал Куб, показан сеанс связи между адмиралом Парангаски и матриархом Азари. Адмирал, как обычно, строго воззрилась на голограмму, с которой смотрит явно воин их расы. Смотрит уверенно и гордо. Матриарх, чем обязаны столь внезапным вызовом? Азари взгляд проигнорировала и произнесла: «Скажу прямо, нам нужны ваши корабли для эвакуации. Крупная колония была атакована заражением, нам нужно как можно больше сил для сдерживания и эвакуации населения». И продолжили играть в гляделки. Подобная прямолинейность для Азари, скажем так, не характерна. Насколько все плохо, что они прямо просят о помощи. Речь явно не о обычной колонии. Адмирал постучала пальцами по столу, раздумывая. «Эвакуации? Позволю себе предположить, паразит атаковал один из ваших миров. Предположу, крупных миров». «Верно, матриарх», сверля взглядом адмирала, кивнула. «Так и есть. Это крупная колония, и ее нужно эвакуировать как можно быстрее. И мы готовы даже закрыть глаза на недавний инцидент в монастыре Ардат-Якши. Да, мы знаем, что это были вы, но ситуация слишком серьезна, чтобы сейчас заострять на этом внимание». Адмирал также спокойно заметила: «Мне неизвестно об этом инциденте, а насчет эвакуации, вам следовало уяснить. Паразит невозможно вылечить, зараженную территорию можно только выжечь, вместе со всеми потенциально зараженными, иначе эпидемия будет распространяться. Это невозможно», тут же произнесла Азари с нажимом, почти перебила. Похоже, именно эта короткая фраза заинтересовала адмирала. «И почему же? Насколько я знаю, у вас есть контакты и трофеи в виде техники Ковенанта. Устроить плазменную бомбардировку вам вполне по силам». Матриарх вздохнула. «Мы не можем подойти к планете. Вообще. И нет, речь не только о паразите. Иначе бы мне не пришлось выходить с вами на связь. Ситуация более чем серьезная. Вот оно что. Так, анализ. Это кто там испортил Азари понедельник? Ковенант? Они могли, хотя Ковенант в случае паразита бы просто выжег планету. А есть ли паразит? Возможно, речь о нападении Орды, которая напала на крупный мир Азари. С другой стороны, полная блокада планеты. Крупная колония? Не сходится. Блокировать мир требует колоссального размера флот, или крупная группа у ретранслятора. Ну невозможно полностью блокировать планету менее чем парой сотен кораблей, с потерями, но прорваться получится. Что на планету, что с нее. Видимо, адмирал или поняла сама, или ей подсказали, так как она тут же потребовала. Вы не договариваете, кто именно блокирует планету. Ковенант или ваши коллеги, которые не желают выпускать паразит. Если вы ожидаете сотрудничества, мы должны знать, куда направляем свои силы. Пауза продлилась 24 секунды игры в гляделки. Наконец, Азари ответила. Жнецы. Они выключили ретранслятор и блокировали систему, высадили наземные силы. На планете происходит настоящая резня. На поверхности паразиты войска жнецов, покинуть систему невозможно, их корабли атакуют всех, кого видит. Мои сородичи умирают миллионами и десятками миллионов ежедневно. Нам нужны силы, которые прорвут блокаду и проведут эвакуацию тех, кого еще возможно. Адмирал задумалась, а затем ответила. Нет, исключено. Заражение требуется выжечь. Потеря одного мира того не стоит, и вы должны это понимать. Матриарх кивнула своим мыслям. Может, она сделала что-то еще, но голограмма отражает только верхнюю половину ее тела. На этой планете живет почти четверть всего населения Азари. Потери для нашего вида будут более чем серьезными. Адмирал, кажется, удивилась. Четверть всего населения расы на одной планете? Речь о вашем домашнем мире? Конечно же, матриарх кивнула. Азари не могут похвастаться большой рождаемостью. Есть все основания считать, что в случае победы жнецов, сбор планеты продолжится, и будет нанесен неприемлемый ущерб, если жнецы остановятся только на этой планете. Факт, Азари в вопросах рождаемости отличаются крайне специфичными показателями. В теории эта раса, идеальные ассимиляторы, верно, если бы не одно «но», они крайне редко озадачиваются потомством раньше 200 лет. Матрона Азари, 250 лет плюс, за свои последующие 7 веков жизни воспитывают до десятка детей, по одному-двум на каждого партнера. Больше, редко. С одной стороны, при продолжительности жизни Азари это не проблема. С другой, любой крупный конфликт с их участием создает мощнейшую демографическую яму. У Азари обратная проблема относительно Краганов. Вторые без контроля плодятся с огромной скоростью, занимая все доступное пространство. Эти без контроля размножаются крайне медленно. Казалось бы, девы Азари, которыми забиты все бордели пространства цитадели, бесконечные ресурсы для восстановления. Вот только удовольствие и размножение – разные вещи. Тот случай, когда возможности есть, нет желания. Протеане, менявшие их генетику, определенно не досмотрели. Возможно, желали избежать конфликтов из-за перенаселения. При наличии доступа к высоким технологиям Тессию могли бы превратить в аналог Тученки. Получился обратный эффект. Адмирал задумалась, но думала она недолго. Победа над паразитом приоритетнее. То, что ваш вид не пожелала заботиться проблемами собственной численности, откладывая проблему на будущее, не наше дело. Тем более, почему бы вам не использовать тот импульс, который в свое время так своевременно ударил и выжег высших синтетиков? Всех. Матриарх на очевидную претензию прореагировала спокойно. Импульс показал свою неэффективность. К тому же, если это и уничтожит жнецов, то паразита нет. Или вы просто не можете его использовать. Наши разведчики проверяли цитадель и видели этот огромный мертвый космический склеп с разложенными лепестками. Она самую чуточку небоеспособна для второго выстрела. О чем, матриарх, естественно, не сказала. Адмирал, которая об этом знает, произнесла. Это все еще не наше дело, а внутренние проблемы цитадели, которые нам не нужно решать. Впрочем, при должной мотивации, мы могли бы договориться и оказать, назовем это гуманитарной помощью. Как вы считаете? Матриарх слегка наклонила голову. И что же вам нужно, адмирал? Спросила Азари. Парангаски сделала вид, что думает. Информация, разумеется, не то, чтобы у вас было такое, что вы могли бы нам предложить. На этом запись перешла к техническому обсуждению. Я ее просмотрела, но там ничего критичного и интересного. Простой торг. А вот далее стало интереснее, так как, когда они договорились и Азари отключилась, адмирал приказала. Черный куб, под запись, перешли на бесконечную волю. Приказ адмирала Парангаски. Собрать ударную группу из воли и бесконечности 2, прибыть в указанное место, уничтожить флот, который попытается прибыть на помощь Казари. Если они не хотят решать проблему, этим займемся мы. После уничтожения цели, отследить координаты мира Азари и нанести удар по нему. Паразит не должен покинуть эту систему. Население Тесси, около 6 миллиардов особей. Если паразит получит его, и корабли жнецов, мы окончательно лишимся контроля за ситуацией. ХМ, значит, играем против всех. Понимаю, я попросила. Черный куб, приказ мы получили. Перешли в систему контакта, нам по дороге нужно будет пополнить запасы и заменить гладиусы на более современные анлансы. И поинтересовался, а капитан знает, что ты уже все решила? Моя проекция ответила немедленно, снабдив текст выкладками. Я переслала капитану аналитический отчет, параллельно с ответом тебе. С вероятностью 80% он его поддержит. Миссия будет автономной, требуется по максимуму подготовиться. К тому же не доверяю я силам цитадели. О инциденте на Тесси на данный момент ничего не известно. Это может быть ловушка для нашего самого современного корабля. А значит, кроме челноков нужно загрузить несколько сотен тонн гетов на развес. Нужно подготовиться к возможному десанту противника. 24. Там, далеко, Лера. По трассе неслась колонна. Впереди ехал броневик, стуча колесами по выбоинам, оставшимся от выстрелов. Сшибая редкую брошенную технику и прокладывая путь для грузовиков, следующих колонной за ним, дорога представляет собой трассу, которой по большей части пользовались автоматические грузовики, а рядом дорога монорельса, не слишком широкая, лишенная обычных придорожных заведений полотно, главное правило которого – быть прямым и длинным. Типовое архитектурное решение. Когда у вас есть доступ к нулевому элементу, разумные и достаточно легкие грузы перемещаются на карах по воздуху, а вот тяжелые – по поверхности. Все же есть определенные ограничения по грузоподъемности летающих аппаратов. Когда неделю назад прибыли жнецы, их глаза, перехватчики, носились вдоль таких трасс, разрушая технику и нарушая логистику. Мы этого точно не знаем в силу проблем с местной связью, но можно предположить, что снабжение между городами фактически прекратилось. И это в конечном итоге сыграло нашему конвою в плюс. Жнецы сосредоточились усилия на городах, как и монстры. Патрули присутствуют, но обоим куда важнее органики, которых в сельской местности минимум, можно выловить их и потом. Я так думаю, вне городов живут или матриархи, имеющие летающий и космический транспорт, или отшельники, или заключенные, приговоренные к принудительному труду на благо республики. Впрочем, остальные их не боятся. У матриархов есть охрана, да и сами они могут таких преступников раскидывать просто мимоходом. А чтобы труженики не разбежались, существует департамент исполнения, который и управляет всем этим. В любом случае, мы получили пространство для маневра. Безопаснее не стало именно потому, что сельская местность – место обитания большого числа преступниц из нашего народа. Азари не особенно любит смертную казнь, все же нас не так много. Вместо этого практикуется пара сотен лет общественных работ на свежем воздухе. Вполне достаточно для того, чтобы дева, имея возможность выпускать пар, выросла, остыла и даже завела нормальную семью, вероятно, из числа таких же отбывающих наказание или надзирательниц, бывает всякое. В обычных условиях я считаю эту практику прекрасной и гуманной, куда более полезно, чем обычное тюремное заключение или казнь. Но не сейчас, когда эти сомнительные личности лишились надзора и фактически предоставлены сами себе. Департамент исполнения был переброшен в города, помогать с эвакуацией, и когда жители начали бежать из городов, в том числе они встали между гражданскими и хасками, где и погибают. Проблема еще в том, что наша техника очень уж выделяется. Транспорт не ходит, что ходило, ездило и левитировало, уничтожено жнецами в первые дни. Они тогда даже на создание хасков обращали меньше внимания, чем на уничтожение любого транспорта, пришлось прятаться. И сейчас, когда никто более не ездит, наша колонна стабильно привлекает внимание не только хасков или паразита, но и беженцев, и лишившихся надзора преступниц. Еще одна группа впереди. Отряд, приготовиться. Передовой бронетранспортер бдит. Учитывая, что группа безоружных азари при должном желании и умении может буквально разобрать машину биотикой, если напряжется, вопрос не праздный. Я, сидящая в одном из грузовиков во тьме среди мониторов, переключилась на носовые камеры. И верно, тепловой сканер видит впереди, среди машин, несколько спрятавшихся фигур. Одна из них лежит на проезжей части, явно симулирует ранение. Уничтожить. Гуманизм, не наш случай. А если они чего-то хотят, почему прячутся на проезжей части? К чему это раненое? Передняя машина развернула пушку и грохнул выстрел, прошивая и поврежденный автоматический грузовик, и сидящие в кузове пригнувшиеся фигуры на вылет, обращая те в фарш. С другой стороны из-за укрытия выскочила еще одна Азри и бросилась на перерез колонне, светясь биотикой, только для того, чтобы быть перерубленной очередью из пулемета. Вскочившая раненая также прожила недолго, остальные бросились в рассыпную. «Следим, но не преследуем», — напомнила десантницам, — «впереди склад, возможно, сможем там укрыться, неплохое место для привала». «Поняла», — согласилась пилот броневика. «Один из удобных элементов этих трасс — как раз логистические узлы, расположенные между городами. В них можно пережидать патрули. Мародерам они мало интересны, я так думаю, так как еды или оружия там не будет. Такие узлы нужны, чтобы перегружать грузы между направлениями доставки. Опасные грузы перегружают в других местах, и вот там можно напороться на кого угодно. За последние 10 часов мы не встретили ни одного свидетельства наличия жнецов. Неудивительно, на самом деле, в масштабе планеты их войска никогда не были чем-то запредельным. Сотни машин, которым нужно методично зачистить тысячи и тысячи городов. В крупных городах их всегда хватало, десятки единиц на город, но вот в более локальных, можно предположить, что сельская местность в нашей реальности пострадала не сильно. Жнецы просто не успели до нее добраться. Частично разгромили, ударили по логистике и успокоились, оставив на будущее. И то, что по слухам, на ТСИ, ну как по слухам, из того, что удалось выдрать из местной сети, прежде чем она окончательно упала, лишив войска и гражданских связи, жнецы сбросили на планету около десятка тысяч кораблей всех классов, ничего не изменило. Резня происходит в городе. Успел сбежать, временно в безопасности. Рано или поздно все равно найдут и зачистят, но это будет потом. Еще бы не было проблем со связью. Квантовые передатчики никто не отменял, но местные войска предпочитают более простые методы связи. И они перестали работать, отчего ни я, ни военные уже двое суток и понятия не имеют, что вообще происходит на планете. Мне нужно объяснять, почему это катастрофа. Лера, ой, отвлеклась. Я подключилась к каналу связи подчиненной и ответила. Да, Джалим, моя глава службы безопасности вздохнула. Тебе следует отдохнуть. Завтра мы доберемся до ближайшей станции связи, а у тебя уже проблемы с концентрацией. Я не выпущу тебя из трейлера в таком состоянии. И буду в своем праве, сама знаешь. Со мной все нормально. Нужно работать, помогать со связью, работать с информацией, с тем, что осталось. Я справлюсь, Джалим. Ты же знаешь, это важно. С той стороны раздался строгий голос. Знаю, но ты слишком увлекаешься. От тебя не будет толку, если ты будешь плыть в бою. Я требую отдохнуть, доктор. Ну, так и есть. Но, у меня есть квантовые передатчики и агенты, за которыми нужно следить. И через них можно передавать сообщения. У матриархов тоже есть связь. Еще раз, Лера, отдыхай давай. Иначе я, когда приедем, запру тебя в жилом грузовике. На сутки без коммуникатора и уника. Да. Ладно, мама. Пришлось действительно выключить монитор и немного поспать. Правда, едва проснулась, немедленно бросилась к мониторам и камерам. И за это время опять ничего важного не произошло. Колонна добралась до точки привала, остановилась на складе, вокруг ходят десантницы. У стенки гора горящих тел, зараженных паразитом. Тут же проверила, носят ли десантницы маски. Их вообще запрещено снимать вне грузовиков или бронетранспортеров, где есть система фильтрации воздуха или запасы онова. Джалим, доброе пусть будет утро. Что там, снаружи? Азри по камерам не видно, видимо она где-то в глубине склада, но ответила. Проснулась, хорошо. Группа зараженных тут была, заражали тех, кто приходил. Так что мы тут ненадолго, мало ли, и без оружия не выходи. Мы тут нашли, в общем, сама послушай, пересылаю. Интересно. Воспроизвести запись в трейлере с мониторами, 2/3 пространства, в котором занимают сервера, а еще 1/4, коробки с припасами, дело несложное. Остальное пространство занимает пара стульев. На записи оказалась история Азари, похоже, преступницы. Нас бросили. Это странно, но члены надзора куда-то собрались и уехали. Нам приказали оставаться в поселении, сказали, так безопаснее, что в городе эпидемия, и они будут поддерживать порядок, а пока мы здесь, болезнь нас не достанет. И что нам, если мы тут будем вести себя хорошо, это зачтется. Так, ну пока все логично. Департамент исполнения может и не бойцы, но в текущей ситуации, Они будут нужнее там, а не здесь. При том, что поля тоже должен кто-то обрабатывать, учитывая, что мы отрезаны от ретранслятора, а значит, зависим от местного снабжения. Для ТСИ это никогда не было проблемой, нас куда меньше, чем на столичном мире любой другой расы. Что там дальше? Мы думали остаться, правда, пока мимо нас не пролетели странные корабли, летающие цилиндры с крыльями. Они все бомбили и взрывали красными лучами, они перебили второй отряд, те вышли посмотреть, что происходит, что там вообще творится. Это ни разу не эпидемия, это военные действия. Как вообще можно оставаться в лагере, если он стоит в чистом поле и в любой момент может прилететь корабль и нас расстреляют, как мишени в тире, как второй отряд? Да, мы уходим. И плевать, что там думают юстициары, нам жить хочется, и вы не сможете нас остановить.